Глава 16. Ней, отлично, что так быстро среагировала. Боб улыбается со своего рабочего места, но взгляд мой скользит сразу в сторону к окну, где черной угрожающей громадой высится мой бывший муж. Всевышний, какая все же наивная. Всерьез думала, что если сидеть тихо, никуда не выходить, то беда минует. Он про меня забудет, отстанет. Ежусь от пронизывающего черного до жути сердечного приступа взгляда, но только выше задирая подбородок, приветливо отвечаю на улыбку начальника. В конце концов, может, зря напугалась, может, это обычный рабочий момент, а то, что Азат тут присутствует, просто совпадение. У господина Наракиева возникли вопросы по твоей сфере. Нет, не зря, не совпадение. Тихонько отвожу руки назад, чтобы успеть смирить внезапную дрожь, отвечая ровно и благожелательно. Боб, я бы хотела, чтобы дополнительные вопросы мне сначала скидывали на почту или в чат. Трудно вот так сразу без подготовки, и работы у меня много. Не кокетничай, Ней, отмахивается Боб. Ничего тебе не трудно. Ты сама нашу систему мотивации инспектировала, дополняла, так что кому как не тебе отвечать. Ох, моя инициативность, будь она неладна. Так хотелось хорошее впечатление произвести на новое начальство, да производилось. И не откажешься никак. Я без того грань перешла слегка, лишь намекнув на свою занятость. Делать нечего. Разворачиваюсь к окну и, стараясь не обращать внимания на жуткий, пронизывающий до костей взгляд, улыбаюсь прямо в лицо зверю. Тогда, наверное, будет проще сначала понять объем вопросов. Может быть, вы отправите мне список на e-mail, и я... Нет. Мрачно прерывает меня Азат. И его голос, глухой и холодный, вызывает неконтролируемую дрожь в теле. Сжимаю зубы, понимая, что улыбка сейчас превратится в оскал, а я не выдержу. Не выдержу. Зарычу и наброшусь на него с кулаками. Всевышний, как я его ненавижу. Ну зачем он меня мучает? Ну пусть бы забыл, как выброшенную вещь. Сам же. Мне необходимо понимать, подойдет ли то, что вы... Тут он делает насмешливую паузу, смеривая меня своим жутким взглядом с ног до головы. Напридумывали. К тому, что сейчас практикуется у вас в компании. Ах ты, напридумывали. То есть ничего путного. Бред, придумка. Но я молчу, улыбаюсь и взгляд не отвожу, ощущая священную ярость и злость. Именно она меня сейчас и держит. Тогда, может, мне имеет смысл пообщаться с вашим HR-ом? Он явно лучше разбирается в вопросе. Говорю, сама пугаюсь мгновенной перемене в лице Азата. Глаза сужаются, скулы каменеют, ноздри чуть расширяются, и кулаки сжимаются. Это незаметно постороннему глазу, но я-то вижу. Задела тебя, зверь? Усомнилась в твоих профессиональных компетенциях? Туше! Маска холодного презрительного профессионала слетает с Азата всего на мгновение, а затем он справляется с собой. И даже с места не трогается, хотя буквально секунду назад во всей фигуре сквозило дикое напряжение. Клянусь, он наверняка хочет подойти ко мне и ухватить за шею, перекрыть доступ кислорода и смотреть, как я задыхаюсь в его жесткой лапе. Фантомное ощущение горячих каменных пальцев на своем горле настолько реально, что я невольно сглатываю сухо и машинально прикасаюсь к впадинке между ключицами, видной в расстегнутом вороте строгой рабочей рубашки. Черный взгляд зверя тут же упирается туда же, становясь еще чернее. Ощущение, будто он меня за горло взял, сейчас еще острее. Занятые нашим безмолвным поединком, мы забываем о том, что в кабинете не одни, и когда раздается покашливание Боба, я буквально подпрыгиваю. «Прошу простить, Ней, господин Наракиев», — говорит примирительно он. «Она у нас просто автор новой методики подсчета KPI и очень болеет за свое дело. Конечно, она не имела в виду...» «Достаточно», — рычит зверь, по-прежнему не отрывая от меня взгляда, полного презрения и гнева. «Я не собираюсь впредь выслушивать подобное. Сейчас у меня нет времени, но завтра с утра жду вашу...» Тут он опять делает паузу, красноречиво осматривает меня. «Сотрудницу у себя в кабинете. Думаю, несколько дней она мне понадобится. Но мне очень хочется ответить, что у меня много работы, что я, в конце концов, не на него работаю и не с ним подписывала контракт. Но Боб торопливо перебивает меня. «Да, господин Наракиев, конечно. Завтра с утра Ней будет у вас в офисе». Зверь сдержанно кивает, еще раз ошпаривает меня чернотой своего жуткого взгляда и выходит из кабинета. А Боб, дождавшись, пока закроется дверь, разворачивается ко мне. На его добром лице уже нет прежней благожелательной улыбки. Оно сурово и требовательно. «Это что сейчас было, Ней? Потрудись объяснить».